Глава 79. Кэл. Дувоп. Лорен Хилл. Через 10 минут я с опухшими глазами и обветренными щеками стояла перед администратором, судя по виду, томившимся от скуки. Боже, неужели теперь я буду плакать с утра до ночи, изо дня в день? Как персонаж из сериала «Это мы». Я помахала ключом. «У меня... есть это...» Я моргала и дергалась как безумная, но, как ни странно, совсем не перестала париться по этому поводу. Едва я прочувствовала, как меня искренне и глубоко любит мужчина, любовью которого я дрожу, как по-настоящему поверила в свой фурор. Ну и пусть у меня нервный тик, а еще у меня отличная грудь и своеобразное чувство юмора. А еще я умела мариновать буквально все. Да я чертовски хорошая партия, и наглядное тому доказательство. Мне удалось подцепить на крючок самого сексуального мужчину в мире. Ого, ключ. Администратор обвела меня равнодушным взглядом, опустив очки в толстой оправе, и насмешливо продолжила. Я рада за вас. Теперь вам нужна дверь. Ей было около 30, вся в татушках, с ярко-красной помадой и очень короткой челкой. Закаленная аудитория. Наверное, это ключ от одной из ваших комнат. Я... мой друг подарил мне его, чтобы сподвигнуть на запись. Я хотела сказать кое-чего, но голос Роу в мыслях потребовал, чтобы я была увереннее. Запись моего подкаста в жанре True Crime. О, это вы! Администратор оживилась, оторвав взгляд от телефона, и внимательно посмотрела на меня. Шеф Касабланкас все про вас рассказал. Вы Калла, да? Боже мой, он сказал, что в True Crime вы эксперт. У меня убили кузину, когда ей было 16. О, лады. Отлично. Я нацепила улыбку. То есть ничего отличного. Ужасно, кошмар. Очень вам соболезную. Не утруждайтесь, отмахнулась она. Вы ее даже не знали. Он сказал, что вы самая красивая девушка в мире. Что так я вас и узнаю. Не смей опять реветь, Кэл. Возьми себя в руки. Я... Рада, что он отзывался обо мне с теплотой. Он забронировал для вас целую студию на месяц. Сказал не выпускать вас, пока не запишете и не смонтируете подкаст. Администратор встала и стряхнула с черного платья крошки от крекера. Обалдев, я уставилась на нее. Она рассмеялась. «Ой, видели бы вы свое лицо. Не волнуйтесь, выпустим мы вас. Но если серьезно, он такой классный. Еще оплатил 5 сеансов монтажа с нашим продюсером Томом. Мы обеспечим вас всем необходимым. Том все вам покажет. Правда, нужно заранее к нему записаться». Первонаперво я подумала, что не смогу остаться один на один с мужчиной. И нужно найти девушку, которая проводила бы со мной эти сеансы. Но потом я решила, почему бы и нет. За последние 8 недель меня целовал Киран, ублажал Роу, и я постоянно находилась рядом с мужчинами. Я противостояла своему страху, даже не осознавая этого. И, что важнее, переборола его. «Погодите, так когда мне прийти?» Я ждала, что нахлынет паника, но этого не случилось. Я чувствовала только волнение из-за начала работы. Я запишу собственный выпуск об убийствах на берегу реки. Легкая английская уловка в честь Роу, который теперь жил в Лондоне. «Да в любое время!» Пожала она плечами. Администратор вышла из-за стойки и поманила меня пальцем. Я уже говорила, что он забронировал вам студию на целый месяц. На любое время дня и ночи. Кстати, мы работаем круглосуточно. Она повела меня по длинному темному коридору с кучей дверей и остановилась перед одной из них. Администратор повернулась ко мне и протянула ладонь. Я положила ключ, и она вставила его в замок. Я отправлю вам договор на почту, чтобы вы его подписали. Сроки и условия. Если вкратце... Не ешьте тут, не напивайтесь, не мусорите и не занимайтесь сексом. Вас все устраивает? Да это до смешного просто. Хмыкнула я, ощущая из-за происходящего сильное головокружение. Вы не поверите, но... Она распахнула дверь. Шеф подготовил для вас студию. Надеюсь, вам понравится. Я осмотрительно вошла и включила свет. Приложила ладонь к сердцу. А потом, охнув, привалилась к стене. Нет. «Не может быть!» «Может. Всю ночь этим занимался». Администратор прижалась плечом к дверному косяку. Наверное, вы отлично делаете минет. У вас есть какие-нибудь пособия? А то мой парень на нашу 5-летнюю годовщину преподнес мне только подарочную карту Старбакса». У меня вырвался смешок. Стены были увешаны настоящими статьями об убийствах, загадочных случаях и местах преступлений. И все датированы 90-ми. Все пожелтевшие и потрёпанные. Их было несколько десятков. У экрана стояла кружка в форме черепа, а рядом новенькая кофемашина и ароматическая свеча в виде скелета, который валялся в ванне с молоком. «Кстати, зажигать свечи категорически запрещено», — она показала на скелета. «Огонь тут не приветствуется, даже небольшой и регулируемый». От слез у меня защипало глаза. Я смеялась и плакала одновременно, видимо, больше не контролируя свои эмоции. «Когда он успел?» — прошептала я. «Он ведь даже не приезжал в Нью-Йорк на этой неделе». «Нет, приезжал». Администратор нахмурилась и странно на меня посмотрела. «В канун Рождества». «В сочельник? В день закрытия Декарта? В самый важный вечер для его бывшего ресторана он решил уехать и проделать все это?» «Было так классно. Он пришел с газетами, кинопостерами из 90-х и двумя симпатичными друзьями». «Сдается мне, с Тейлором и Раем». «Они весь вечер разбрасывали свое обаяние, как белье, и трудились». У нее вырвался мечтательный вздох, но она прокашлялась и выпрямилась. «Образно выражаясь, белье никто не снимал. Он явно вами одержим». «Да», — огляделась я. «Несомненно». «Как же вам повезло. Настоящую любовь сложно найти». «Еще сложнее удержать», — подумала я. «Особенно для меня».